Глава 17. Прошел год с того унизительного вечера, который так глубоко врезался в память, что Лене казалось невозможным избавиться от его душащей вязкой тяжести. Словно все это произошло не 12 месяцев назад, а вчера или даже сегодня. Ее взгляд снова, как тогда, скользнул по этим стенам, по этому потолку, снова увидел этот дом, эти вещи, эти лица, которые никак не хотели исчезать из ее жизни. За это время многое изменилось внешне, и ее жизнь на глазах миллионов поклонников превратилась в нескончаемый калейдоскоп роскоши, славы и триумфа. Ее голос звучал по всему миру, ее песни были в каждом телефоне и каждом доме, а ее имя знали даже те, кто никогда не увлекался музыкой и даже не говорил на ее родном языке. Но ничего из этого не могло заполнить ту пропасть, которая образовалась в ее душе в тот памятный вечер. Сколько бы восторженных отзывов и наград не окружали ее, какие бы рекордные тиражи альбомов не появлялись, как бы ни восхищалась публика, но каждую ночь перед сном, закрывая глаза, она снова оказывалась там, среди равнодушных взглядов, похотливых ухмылок и жестоких рук, которые ею безжалостно и хладнокровно пользовались, лишая последних остатков достоинства и веры в людей. Эта память, как проклятие, была всегда рядом с ней, и никакой успех не мог изменить ее истинное место в этой жизни, ведь оно уже давно было четко определено не ею самою. Только вчера ее встречал переполненный концертный зал в Париже. На ее лице играла отточенная и безупречная улыбка, пальцы крепко сжимали микрофон, а голос звучал уверенно, словно она действительно была той, кем ее привык видеть весь мир. Сильной, красивой, свободной, сияющей от счастья и благополучия звездой. Ее провожали бурными овациями, поклонники забрасывали сцену букетами цветов, а в глазах людей, смотревших на нее с восхищением и обожанием, читалось лишь одно – она мечта, она идеал, символ успеха и вдохновения. Но все это было лишь ярким фасадом, нарядной декорацией, за которой ничего не оставалось, лишь пустота, заполненная тяжестью и отвращением к самой себе, беспомощностью, которую не мог устранить никакой мировой триумф. Теперь Лена снова оказалась здесь, в квартире Леонида, и, едва ступив на порог, поняла, что вернулась туда же. Ничто не изменилось, абсолютно ничего, словно целого года не было, словно она никогда не покидала этих стен, не была на пике славы, словно все это время оставалась здесь, в одном и том же замкнутом круге унижений, стыда и страха. Эта квартира, казавшаяся другим людям воплощением успеха и благополучия, для нее была тюрьмой. Сколько бы ни было успехов в мире, именно здесь определялась ее настоящая цена, которую ставил только один человек – Леонид. В его глазах она по-прежнему была лишь вещью, игрушкой, марионеткой, чья жизнь и судьба зависели исключительно от его прихоти и настроения. В эти стены не проникали ни восхищение фанатов, ни любовь миллионов поклонников, ни оглушительный успех, ни даже ее собственное имя. Здесь она была не певицей года, не мегазвездой, не кумиром миллионов. Здесь она была просто Леной, которой суждено молча терпеть, смиренно исполняя чужую волю. Как-то утром, с трудом поднявшись с кровати и сделав несколько шагов по мягкому ковру, который, казалось, намеренно поглощал звук ее шагов, словно стараясь еще сильнее погрузить ее в тишину, одиночество и пустоту, она подошла к окну. За стеклом раскинулась Москва. Улицы, наполненные движением, сияющие огнями реклам и фар. Город жил, сменялись дни и ночи, но для нее ничего не менялось. Она невольно подумала, что даже эта бесконечная панорама мегаполиса была для нее чужой, словно за окном находился другой мир, в котором ей никогда не суждено было быть свободной. Лена долго смотрела на город, словно пытаясь найти там ответы, которые на самом деле были ей давно известны. Ни успех, ни восторженные взгляды тысяч поклонников, ни свет софитов, ни красивые платья, ни даже возможность жить в роскоши не могли изменить одного простого факта. Она оставалась в полной власти человека, который решил, что вправе распоряжаться не только ее телом, но и ее душой. В глубине души она понимала, что именно он определяет ее судьбу и будущее. и никакие достижения не позволят ей выйти из-под его жестокого контроля. Эта мысль, тихая, но предельно ясная, вновь напомнила о той же самой пустоте, которую Лена ощутила тогда, год назад, после того памятного унижения, которое навсегда оставило в ней глубокий, незаживающий шрам, и которое так и не смогла залечить Слава. Включив воду в ванной, она закрыла глаза и попыталась хотя бы ненадолго забыть обо всем, позволив струям смыть с себя усталость и тревогу, но ничего не вышло. Даже вода, теплая и приятная, не могла унести воспоминания и боль, которые так глубоко укоренились в ней. Год прошел, и, казалось бы, все должно было измениться, но вместо этого она снова была здесь, снова ощущала ту же беспомощность и обреченность, и поняла, что внешняя слава и успех не способны вернуть ей то, что было у нее отнято. Она стояла, медленно приходя в себя, и знала, что этот день закончится так же, как и десятки предыдущих дней, и что ее жизнь так и будет продолжаться, под контролем Леонида, в полном подчинении его желаниям и прихотям, бесконечно повторяющимся кругом унижения, страха и покорности, из которого не было ни сил, ни возможности выбраться. Весь день Лена двигалась по заранее заданной траектории, автоматически и без эмоций, переходя от одной роли к другой, словно была всего лишь актрисой в затянутом скучном спектакле, где ей оставалась одна и та же давно опостылевшая партия. Она тщательно играла саму себя, безупречно улыбалась фотографам и журналистам, отвечала на однотипные, лишенные искренности вопросы, пожимала руки восторженным поклонникам и казалась совершенной даже самой себе, когда случайно встречала свое отражение в зеркалах или витринах магазинов. Но все это было лишь отрепетированной игрой, бесконечным повторением заученных жестов, фраз и выражений. Внутри, за всем этим искусственным образом, не оставалось ничего, кроме всепоглощающей усталости и бессилия, плотно смешанных с неизбывным чувством отвращения к миру, который воспринимал ее не человеком, а просто красивой оболочкой для чужих мечтаний и желаний. «Лена, миллионы поклонников мечтают узнать, есть ли в вашей жизни место для любви?» — с лукавой улыбкой спросил журналист, протягивая ей микрофон. Она встретилась с ним взглядом, на мгновение задержав улыбку на губах. Затем мягко склонила голову, создавая иллюзию задумчивости. «Музыка — моя главная любовь», — ответила она, позволяя словам звучать легко и непринужденно. «Она требует всего внимания, без остатка». Но кто знает, что будет дальше? «Значит, сейчас в вашем сердце никто не занял особого места?» — не отступал он, прищуриваясь, словно собираясь поймать ее на лжи. Лена лишь рассмеялась, не позволяя себе ни единой эмоцией выдать настоящую боль, с которой ей приходилось жить. Она привыкла к таким вопросам, привыкла к необходимости давать именно такие ответы. «Мое сердце занято сценой», — ответила она. И зал засмеялся вместе с ней. Журналист удовлетворенно кивнул, но затем, с улыбкой, полуприкрывая блокнот, спросил. «А что насчет слухов о вашем романе с карликом, служащим в цирке? Вы ведь не отрицаете, что ваши отношения с ним особенно теплые?» Лена едва заметно напряглась, но тут же заставила себя мягко улыбнуться, поддерживая созданный Ореховым имидж. Он специально запустил этот скандальный слух, а затем велел Лене подтверждать его при каждом удобном случае, чтобы подогреть интерес публики. Якобы у нее роман с карликом из цирка, человеком, который появился в ее жизни неожиданно и смог покорить ее сердце. «Он невероятный человек», — произнесла она, искусно подбирая слова. «Особенный, талантливый, настоящий артист. Наши встречи всегда наполнены теплой атмосферой». «Но роман все-таки есть», — не унимался журналист. Лена сделала задумчивую паузу, прежде чем ответить с игривой улыбкой. «Я думаю, пусть каждый сам решит, что считать правдой». Журналист удовлетворенно кивнул, сделал еще несколько формальных вопросов и, наконец, отпустил ее. Лене не было дела до того, что происходило вокруг. Этот день, как и многие другие, был лишь списком обязательств, которые она исполняла автоматически, потому что так требовали обстоятельства и окружающие ее люди. Только поэтому она продолжала поддерживать этот лживый глянцевый образ, за который платила слишком высокую цену. С каждым часом, приближавшим ее к очередному вечеру в квартире Леонида, чувство неизбежности все сильнее сдавливало сердце, словно невидимая петля, затягивающаяся медленно, но неумолимо. Это не позволяло даже на мгновение расслабиться и поверить в иллюзию свободы, создаваемую для зрителей и поклонников. Когда репетиции закончились и журналисты наконец оставили ее в покое, Лена почувствовала, как силы окончательно покидают тело, словно вместе с уходящими людьми исчезала и способность притворяться. Она села на заднее сиденье автомобиля и всю дорогу до дома смотрела в окно, наблюдая за мелькающими улицами Москвы, по которым двигался нескончаемый поток машин и людей, спешащих в своих заботах, далеких и непонятных ей. Город казался чужим, безразличным к ее боли и страданиям, словно ее существование никак не пересекалось с жизнью миллионов, стремящихся к своим целям, погруженных в личные, непостижимые заботы и хлопоты. Добравшись до элитного дома, где находилась квартира Леонида, Лена едва нашла силы выйти из машины и подняться на лифте, почти физически ощущая, как с каждым этажом вверх сдавливало все сильнее, будто стены уже впитывали ее страх и покорность. Войдя внутрь, она застыла в прихожей, глядя на свое отражение в огромном зеркале, которое, словно издеваясь, демонстрировало безупречный облик женщины, знавшей цену успеха и славы, но давно утратившей цену самой себя. Глядя на него, Лена осознала, насколько чужой она стала для себя, как далеко ушла от той, кем была, и сколько правды скрывалось за идеальным макияжем, дорогим платьем и роскошью, в которой теперь утопала ее жизнь. Собрав остатки сил, она прошла в свою комнату, чувствуя, как каждый шаг приближает к еще одному унижению, еще одному подтверждению того, что ее судьба давно не принадлежит ей. В спальне ее ждали приготовленные чьими-то заботливыми руками платья, украшения, косметика и духи. И от одной мысли, что все это подобрала не она, а Леонид, внутри поднялось раздражение, граничащее с ненавистью. Но, привыкшая подавлять любые эмоции, Лена лишь молча переоделась, подчеркивая свою внешнюю красоту ярким макияжем, создавая очередной безупречный образ для окружающих, которым не было дела до того, что скрывалось за его фасадом. Ей хотелось бы запереться в комнате и никуда не выходить, забыться хотя бы ненадолго, но она знала, что это невозможно, потому что за дверью ее уже ждали гости, нетерпеливо ожидавшие увидеть ее, живое воплощение славы и успеха, ставшее игрушкой в руках Леонида. Когда Лена появилась в гостиной, заполненной гостями Леонида, привычный гул голосов постепенно утих, уступая место заинтересованному и оценивающему молчанию. Ей стало неуютно, словно тысячи глаз пристально изучали ее насквозь, пытаясь увидеть за внешней красотой и известностью ее истинную сущность, тщательно спрятанную под слоями притворства и страха. Лена ощущала себя не человеком, а дорогостоящим экспонатом на выставке, который разрешено рассматривать и обсуждать, но который не имеет права ни возразить, ни укрыться от взглядов. Она старалась держать на лице привычную улыбку, но с каждой минутой это становилось все сложнее. Казалось, что улыбка весит гораздо больше, чем она могла вынести, превращаясь в болезненную гримасу, готовую слететь при малейшем ослаблении самоконтроля. Шум разговоров и звон бокалов нарастали, подступая со всех сторон. Хотя вечер только начинался. Лене уже хотелось сбежать, спрятаться от этих людей, которые были ей совершенно чужими и безразличными. Эти встречи, ставшие обычной частью ее жизни, были ежедневным испытанием на выносливость, проверкой на способность сохранять внешнюю безупречность, несмотря на внутренний протест и постоянное унижение. Она улыбалась, приветствовала каждого, кто подходил, отвечала на вопросы и комплименты, которые звучали в ее адрес с однообразной приторностью, давно переставшей казаться ей приятной. Гости Леонида были для нее одинаковыми, скучными и предсказуемыми. Их лица менялись, но улыбки и фразы оставались неизменно одинаковыми, словно люди, приходившие сюда, были клонами друг друга, лишенными индивидуальности, искренности и живых чувств. Внезапно среди этого однообразия ее внимание привлек незнакомый мужчина. Он резко выделялся среди остальных гостей низким ростом и выразительными грустными глазами, которые сразу же вызвали у Лены невольное сочувствие и непонятное волнение. Человек был карликом, и его внешность резко контрастировала с нарочито блестящим окружением. Именно эта непохожесть притягивала ее взгляд, заставляя внутренне сжаться от предчувствия чего-то важного и неизбежного. Казалось, он тоже чувствовал себя неуютно среди этих самоуверенных и безразличных людей, словно случайно оказался здесь, не найдя в себе сил отказаться от приглашения хозяина. Леонид, внимательно следивший за Леной, мгновенно заметил, как ее взгляд задержался на странном госте. В его глазах мелькнуло что-то похожее на злобную усмешку, как будто он наслаждался очередной возможностью поставить Лену в неловкое положение, публично подчеркнуть ее подчиненность и лишний раз продемонстрировать свою власть. Он плавно приблизился к ней, легко касаясь плеча и привлекая внимание окружающих. Затем произнес с иронией, не скрывая удовольствия от того, что собирался сказать. «Лена, вижу, наш гость заинтересовал тебя, и я не могу тебя винить. Он действительно весьма необычный человек. Позволь представить тебе Савву, помощника фокусника». Голос Леонида звучал с притворным уважением, за которым скрывалась едва заметная насмешка. Он обращался к собравшимся, словно делился с ними внутренней шуткой, понятной только ему. «Савва у нас сегодня особенный гость. Не каждый день удается пригласить к себе столь необычного и, не побоюсь этого слова, яркого человека». Гости слегка засмеялись. В этом смехе Лена отчетливо уловила пренебрежение и скрытое издевательство, направленное и на нее, и на представленного человека. Ей стало неприятно, но выражение лица осталось неизменным. Она тщательно контролировала себя, не позволяя выдать истинные чувства, которые мгновенно вспыхнули внутри. Лена понимала, что Леонид намеренно создавал подобные ситуации, желая раз за разом подтвердить ее покорность и зависимость. Он любил напоминать, кто распоряжается ее жизнью и как легко может управлять не только ее поступками, но и каждым словом, взглядом и движением. Несмотря на внутренний протест, она знала, что обязана улыбаться и продолжать эту неприятную игру. Она не имела ни сил, ни возможности остановиться или хотя бы намекнуть окружающим, насколько сильно ей это противно. Она протянула руку Савве, внимательно рассматривая его. Это был невысокий, худощавый карлик с тонкими чертами лица, аккуратно уложенными темными волосами и напряженным взглядом, в котором читалась одновременно настороженность и скрытая печаль. Его большие карие глаза, глубокие и внимательные, на мгновение встретились с ее взглядом, и Лене показалось, что в них скользнула тень понимания. Савва был одет в скромный темный костюм, чуть великоватый ему в плечах, но идеально выглаженный, словно он постарался выглядеть достойно, несмотря на очевидное неудобство от нахождения среди этих людей. Его лицо слегка порозовело от неловкости и смущения, что вызвало у нее странную симпатию, смешанную с жалостью и неожиданным уважением. Савва оказался здесь в роли очередной жертвы развлечений Леонида и его окружения. Их взгляды встретились, и на мгновение Лене показалось, что карлик смотрит не на ее внешний образ, а на ее настоящую сущность, скрытую за бесчисленными масками. Это его внимание заставило ее сердце на секунду замереть от непонятного и почти забытого чувства, похожего на смущение и неловкость, которые она не позволяла себе испытывать уже давно. «Рада знакомству, Савва», — произнесла она ровным, вежливым голосом, ощущая на себе десятки взглядов, следящих за каждым ее движением, каждой интонацией, каждым жестом. Она понимала, что любое ее слово могло стать предметом дальнейших разговоров и сплетен, которые Леонид всегда подогревал, наблюдая за ее попытками сохранять достоинство. Савва коротко улыбнулся, едва заметно пожал ее руку и тихо произнес что-то, похожее на приветствие, но его слова растворились в общем шуме гостей, которые начали терять интерес к этому короткому эпизоду. Они снова переключились на свои дела и разговоры. Лена отпустила его руку, чувствуя странное ощущение, которое она давно не испытывала. Будто этот незнакомый человек увидел в ней не звезду, не жертву Леонида, а просто живого, настоящего человека. Но эта мысль мгновенно угасла, подавленная привычным страхом и осознанием того, что она не может позволить себе ничего подобного. Она не имела права даже на мимолетные чувства. Ее жизнь принадлежала другому человеку, который неотступно следил за каждым ее шагом, движением и даже взглядом, не позволяя забыть об этом ни на секунду. Лена замерла, когда Леонид вдруг громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание всех собравшихся и прерывая монотонный гул разговоров и негромкий смех гостей. В его голосе прозвучала властность, смешанная с привычной ему снисходительностью и жестокой усмешкой. И Лена почувствовала, как по телу пробежал холодок от предчувствия очередного унижения, к которому невозможно было привыкнуть, сколько бы раз оно ни повторялось. «Дорогие гости, вы, конечно, слышали о нашем маленьком эксперименте», начал он с легкой, почти добродушной улыбкой, в которой, тем не менее, ясно читался тонкий налет презрения и превосходства. «О том, что продюсер Орехов считает отличной идеей создать шумную историю любви между нашей звездой и служащим цирка, чтобы публика с еще большим интересом обсуждала ее персону». Он сделал паузу, театрально выдерживая тишину, позволяя гостям насладиться этим необычным и шокирующим заявлением, и с удовлетворением наблюдал, как на их лицах появляется сначала удивление, затем любопытство, а потом уже и едва сдерживаемая усмешка. «И сегодня», — продолжал Леонид, его голос теперь звучал жестче и злее, с каждым словом становясь все более безжалостным, «я решил сообщить вам, что Лена, наша всеми любимая и неповторимая звезда, согласилась принять участие в этом увлекательном проекте и на ближайшую неделю полностью подчиниться Савве. Она будет выполнять любое его желание без исключений и без каких-либо оговорок». Последние слова прозвучали с особенным наслаждением. Леонид словно пробовал их на вкус, демонстрируя всем гостям свое абсолютное превосходство не только над Леной, но и над ними всеми, кто сейчас с интересом и злорадством наблюдал за ее унижением. Лена ощутила, как сердце упало вниз, захлестнуло волной страха, ужаса и отвращения, от которых закружилась голова и потемнело в глазах, словно внезапно погасили свет. Она едва слышала, как гости рассмеялись, как начали негромко обмениваться репликами, полными злорадного веселья и ядовитой иронии, но не могла ни возразить, ни протестовать, потому что давно знала цену любого своего несогласия. Она невольно бросила быстрый взгляд на Савву, который стоял неподалеку и казался сейчас еще меньше и беспомощнее, чем раньше, как будто он сам не верил тому, что только что услышал, и не знал, как вести себя в этой неожиданной и унизительной ситуации. Его лицо слегка покраснело от неловкости и растерянности, но глаза по-прежнему оставались грустными и внимательными, как будто пытались понять, что именно испытывает сейчас женщина, стоящая перед ним и всеми этими людьми. Леонид тем временем продолжал говорить, не позволяя Лене даже на мгновение забыть о том, кто именно управляет ее судьбой. «Савва будет жить с Леной в одной комнате, чтобы пресса и поклонники могли удостовериться в правдивости этой красивой и такой романтичной истории», — издевательски произнес он, и его улыбка стала еще шире, еще более жестокой и равнодушной к ее чувствам и переживаниям. «А мы с вами, дорогие друзья, сможем понаблюдать за тем, как мировая знаменитость, звезда сцены и мечта миллионов будет ублажать нашего дорогого и особенного гостя». После этих слов комната наполнилась громким смехом и довольными голосами. Гости с нескрываемым любопытством и жестоким удовольствием обсуждали услышанное, словно все происходящее было всего лишь очередной забавной сценой в театре абсурда, разыгранной специально для них. Лена, заставив себя подавить внутреннюю дрожь и желание провалиться сквозь землю, опустила глаза и медленно, почти механически кивнула в знак согласия, ощущая себя полностью беспомощной, униженной и обреченной, понимая, что сопротивление не только бесполезно, но и невозможно. Ее охватил настоящий ужас при мысли о том, что уже сегодня вечером, когда двери ее комнаты закроются, ей придется беспрекословно отдаться этому незнакомому, совершенно чужому человеку, карлику, которого она видела впервые в жизни и с которым теперь придется делить не только пространство комнаты, но и собственное тело. Она пыталась отстраниться от реальности, отгородиться от смеха и разговоров гостей, от унизительного взгляда Леонида, который с довольной улыбкой наблюдал за ее реакцией, но понимала, что никакое внутреннее бегство не избавит ее от необходимости выполнить приказ. И как бы ни хотелось ей исчезнуть, скрыться, убежать от всего, что сейчас происходило, Лена знала, что выбора у нее нет и никогда не было. Она была и оставалась всего лишь игрушкой в руках человека, которому принадлежала ее жизнь, ее тело и ее судьба. Стоя перед гостями, которые с жадным интересом рассматривали ее, обсуждали, отпускали едкие шутки, она вновь и вновь мысленно повторяла себе, что выдержит это испытание, что справится, что это не навсегда. Но глубоко внутри, там, где еще оставалось что-то живое и настоящее, ей было ясно. Каждое такое унижение делало ее слабее, отнимало частичку человеческого достоинства, ломало изнутри, медленно и бесповоротно уничтожая ту личность, которой она когда-то была. С трудом сдерживая слезы и тошноту, поднявшуюся к горлу, Лена подняла глаза, встретившись с жестоким взглядом Леонида, и тихо, едва слышно произнесла: «Я поняла. Я согласна». У Лены из глаз невольно брызнули слезы, которые она тут же с усилием смахнула, но ее предательская дрожь не ускользнула от взгляда Леонида. Ее голос, тонкий и сломленный, звучал почти безжизненно. И комната снова наполнилась довольными голосами гостей, которых ничуть не волновали ее чувства и ее боль, потому что в этом доме, в этой жизни не было места для жалости и сострадания. Здесь существовала лишь одна правда, правда Леонида, перед которой она была бессильна и беззащитна, и которую была вынуждена безропотно принимать день за днем и ночь за ночью, превращаясь все больше в покорную и безвольную игрушку в руках безжалостного хозяина ее судьбы. Под громкий издевательский хохот гостей и восторженные возгласы Леонида Лена с трудом нашла силы сделать несколько шагов в сторону коридора, ведущего в ее комнату, чувствуя себя так, как будто ее ведут на казнь, заранее смирившись с неизбежным и отвратительным. Рядом, едва поспевая за ее шагами, шел Савва, внешне спокойный, но не менее смущенный и растерянный от унизительной ситуации, в которой они оба оказались заложниками чужих капризов и жестоких игр. Звуки за их спинами становились все громче и грубее, и каждый новый крик казался болезненным ударом, отзывающимся в теле неприятным холодом и почти физической болью. Лена ускорила шаг, чтобы быстрее укрыться за дверью спальни, где, казалось, можно будет хотя бы ненадолго спрятаться от этого публичного унижения. Когда дверь закрылась, Лена замерла посреди комнаты, внезапно ощутив тяжесть тишины, нарушаемой лишь едва уловимым дыханием стоящего рядом мужчины. Ее глаза наполнились слезами, и только огромным усилием воли она удержалась от рыданий, готовых вырваться наружу при первом же слове, взгляде или движении Саввы. Она боялась, что этот момент станет таким же, как и многие другие в ее жизни, моментом полной беспомощности и вынужденного подчинения. Савва, словно чувствуя ее внутреннее состояние, медленно подошел к небольшому креслу в углу комнаты и осторожно сел, внимательно глядя на Лену. В его взгляде читалось сочувствие и внутренний конфликт. Он не торопился говорить, подбирая слова, чтобы не причинить ей еще больше боли, понимая всю нелепость и жестокость ситуации, в которой они оказались по воле чужих людей. Лена наблюдала за ним настороженно, почти испуганно. Ей казалось невероятным, что этот незнакомый мужчина не собирается немедленно воспользоваться положением, не стремится причинить ей еще одно унижение. Она уже привыкла к тому, что от нее ждут только покорности. Наконец Савва нарушил напряженную тишину. «Простите, Лена, я понимаю, как вам это неприятно и тяжело», — начал он, избегая ее взгляда и словно стараясь не нарушить невидимую дистанцию между ними. «Поверьте, я не хотел принимать участие в этой нелепой игре. Я не испытываю никакого удовольствия от роли, которую мне навязали. Я чувствую себя не менее униженным, чем вы». Лена молчала, не зная, как реагировать. Его голос звучал неожиданно искренне, вызывая в ней странную смесь удивления и облегчения. На какое-то мгновение ей захотелось поверить, что не все люди в ее жизни такие, как Леонид, что среди чужих и равнодушных взглядов еще остались те, кто способен испытывать сострадание и сочувствие. «Вам не за что извиняться», — ответила она наконец. Ее голос был тихим, неуверенным. Она старалась не выдавать своих эмоций, но ощущала, как в груди снова сжимается страх. Напоминание о том, что перед ней стоит человек, которому она теперь обязана подчиняться, вновь больно резануло по сознанию. Сава вздохнул и слегка развел руками, признавая свою полную беспомощность перед обстоятельствами. «Я правда не хочу вас мучить, Лена». Его голос был мягким, почти осторожным. «Мне неприятна эта роль не меньше, чем вам. Я и сам стал заложником этого образа, который придумали для публики. Это всего лишь игра для чужих глаз, не более того. Я не собираюсь причинять вам боль, и вы не обязаны делать то, чего не хотите». Лена смотрела на него, пытаясь осознать смысл его слов. Они звучали так просто и так не похоже на все, что она привыкла слышать от мужчин, окружавших ее последние годы. Впервые за долгое время кто-то говорил с ней по-человечески, словно видел в ней не только красивую оболочку, а живую, чувствующую женщину. «Вы правда так думаете?» Ее голос сорвался, и она быстро отвернулась, чтобы скрыть подступившие слезы. «Вы не собираетесь требовать от меня того, что от меня всегда ждут?» Сава покачал головой. «Нет, Лена, я не такой человек». Она молчала, ее дыхание сбилось, мысли спутались. Что это? Жалость? Ложная надежда? Или на самом деле возможен другой путь? «Спасибо», — едва слышно произнесла она, не поворачиваясь. Это простое слово далось ей с трудом, но в нем было слишком много. Боль, облегчение, страх, а может быть и впервые за долгое время надежда. Сава опустил голову, задумчиво смотря в пол, словно тоже не знал, что делать дальше. В комнате воцарилась почти успокаивающая тишина, нарушаемая лишь их дыханием. И в этой тишине Лена вдруг поняла, что, возможно, впервые за долгое время рядом с ней оказался человек, который видел в ней не просто инструмент, не жертву, а живого человека. Ей все еще было страшно, неприятно думать о том, что впереди ждала целая неделя рядом с этим мужчиной, но впервые за долгое время она почувствовала нечто похожее на тепло. Может быть, не все еще окончательно потеряно. Когда тишина наконец стала привычной и почти безопасной, Лена осторожно подняла взгляд на Савву, пытаясь осознать, действительно ли он говорил серьезно, или же это была лишь красивая, но жестокая игра, придуманная, чтобы окончательно разрушить ее последние остатки надежды и веры в людей. Она вглядывалась в лицо мужчины, пытаясь понять, можно ли верить его словам, и чем больше смотрела на него, тем отчетливее ощущала, что перед ней не было лжи или притворства, столь привычного в ее окружении. В этих мягких печальных глазах не было ни злорадства, ни насмешки, ни желания использовать ее униженное положение, и постепенно в душе Лены зарождалась робкая и почти забытая вера в то, что существуют еще люди, не похожие на тех, кто окружал ее в последние годы и кто превращал каждый день ее жизни в бесконечную череду унижений и безысходности. Сава долго молчал, словно собираясь с мыслями, и Лена, боясь спугнуть это тихое мгновение искренности, терпеливо ждала, надеясь, что разговор все же состоится и сможет облегчить хотя бы немного ее душевное состояние. В конце концов Сава вздохнул, поднял взгляд и негромко заговорил, осторожно подбирая каждое слово, будто опасаясь сказать лишнее или нечаянно ранить собеседницу. «Я никогда не думал, что окажусь в подобной ситуации», — начал он с легкой дрожью в голосе, не глядя прямо на Лену, будто боясь увидеть в ее глазах осуждение или насмешку. «Всю жизнь я привык к унижениям, привык, что люди смотрят на меня сверху вниз, причем не только буквально, но и в переносном смысле. Знаете, быть карликом значит ежедневно мириться с тем, что для окружающих ты всего лишь объект для шуток, нелепый и жалкий, бесполезный для чего-либо серьезного или значимого». Лена почувствовала, как сердце болезненно сжалось, словно каждое слово Саввы находило в ней отклик, напоминая о собственной боли и унижениях. Она вдруг поняла, что этот человек, кажущийся на первый взгляд настолько иным и далеким от нее, на самом деле был ближе и понятнее, чем кто-либо из тех, кто окружал ее до сих пор. «С самого детства меня сопровождали взгляды, полные жалости или презрения», — продолжал Савва. Его голос становился увереннее и тверже, словно он впервые решился высказать кому-то свою давнюю боль. «Родители отдали меня в цирковую школу, считая, что это единственный путь, доступный человеку с моей внешностью и ростом. Я не стал акробатом или артистом. На это нужны были таланты и физические способности, которых у меня никогда не было. Поэтому я стал помощником фокусника, человеком, который всегда остается в тени, за спиной звезды, без права на собственный успех или признание. Моя роль была проста – быть объектом насмешек и унижений на сцене, забавлять зрителей своим видом, пока главный артист поражает их фокусами и харизмой. Но самое унизительное случилось позже. Однажды я влюбился. До безумия, до боли в груди. Она была прекрасна, как первое весеннее солнце после долгой зимы. Теплая, ослепительная и, конечно, совершенно недосягаемая. Я знал, что шансов нет, но все же решился. Я набрался храбрости, подошел к ней и пригласил на свидание. И, к своему изумлению, услышал «да». Это было похоже на чудо. Я несколько дней не мог уснуть, думая о том, что, может быть, хоть раз в жизни я окажусь не просто объектом для чужого смеха. В тот день я купил цветы, ее любимые сиреневые ирисы. Я с трудом выведал, какие цветы ей нравятся, расспрашивая ее знакомых, боясь, что это вызовет подозрения и новые насмешки. Надев лучший костюм, который только у меня был, я отправился навстречу, сжимая в руках бережно упакованный букет, надеясь, что хоть раз в жизни судьба улыбнется мне. Но она была не одна. Она привела с собой десятки людей, своих друзей и поклонников. Они ждали меня, смеялись заранее, предвкушая спектакль. Когда я подошел, держа в руках букет, они разразились громким хохотом. Она подошла ко мне, приняла цветы, понюхала их и, улыбаясь, швырнула мне в лицо. «Ты правда подумал, что я встречусь с тобой?» Ее голос был сладким, как яд. «Посмотри на себя. Ты ошибка природы. Карлик, думающий, что он может дотянуться до неба. Ты хотел сделать мне приятное. Хотел, чтобы я оценила твою галантность. Как трогательно!» Она рассмеялась, звонко, театрально. И в этот смех тут же вплелись голоса ее друзей, одобряющие, насмешливые, полные искреннего злорадства. Я стоял перед ней, сжимая в руках помятый букет сиреневых ирисов. Мои пальцы дрожали, но я не отпускал стебли, словно цепляясь за последние мгновения веры в то, что это просто шутка, что она передумает, скажет, что это все неправда. Она выхватила цветы из моих рук и швырнула их мне в лицо. Лепестки осыпались на землю, а ее поклонники аплодировали, выкрикивая язвительные комментарии. Лена глубоко вздохнула и, наконец, заговорила. «Я вас понимаю, Савва. Очень хорошо понимаю». И она рассказала ему свою историю. Медленно, срывающимся голосом, словно вытаскивая каждое слово из самой глубины души, из самых темных углов памяти, куда она прятала их все эти годы. «Я выросла в Брянске, в маленьком сером городе, который не давал никому шанса на другую жизнь. У нас не было ничего». Ни денег, ни перспектив, ни даже надежды. Я мечтала о сцене, о песнях, о мире, где можно было бы просто быть собой. Но все, что у нас с матерью было, это бесконечные долги, пустой холодильник и страх перед завтрашним днем. Лена судорожно вздохнула, перевела дыхание и продолжила. Тогда я еще верила людям. Я верила ему, парню, который сказал, что поможет мне выбраться. Я думала, что он любит меня. Он был первым, кто сказал, что я особенная, что у меня есть талант, а потом просто использовал меня, втянув в преступление. Когда нас поймали, я оказалась перед выбором – тюрьма или спасение, которое могло предложить только одно – полное подчинение. Моя мать сделала этот выбор за меня. Она отдала последнее, чтобы выкупить меня из этого кошмара, но на самом деле просто продала в новый. Савва не перебивал. Слушал внимательно, с той редкой чуткостью, которую Лена давно перестала видеть в людях. Леонид был тем, кто предложил спасение. Он был братом ее покойного сожителя, богатым, влиятельным. Ему нужна была девушка для его сына, Николая. Меня отправили в Москву, сказав, что у меня есть шанс. Шанс. Ее губы дрогнули в горькой усмешке. Я действительно наивно верила, что все будет иначе. Она замолчала, а Савва тихо спросил. — Это Николай? Он сделал это с тобой? Лена кивнула, чувствуя, как горло сжимается от боли воспоминаний. Он показал мне Москву. Он играл роль заботливого, галантного парня. Я не была влюблена, но пыталась убедить себя, что должна быть благодарной. А потом, в тот вечер, она закрыла глаза, будто это могло стереть пережитое. В парке, когда уже стемнело, он вдруг изменился, схватил меня за руку, притянул к себе и сказал, что теперь я принадлежу ему. Я вырывалась, кричала, но кто мог услышать? Никого не было рядом, только он. Его тяжелое дыхание, его смех. Он взял то, что хотел, а потом просто застегнул брюки и сказал, что мне стоит привыкать. Савва глубоко вздохнул. Его пальцы сжались в кулак, но он не проронил ни слова. Он не мог изменить ее прошлого, не мог стереть ее боль. Он мог только слушать. Я вернулась в дом Леонида. Я думала, что он встанет на мою сторону, но он лишь усмехнулся. Выслушал меня и сказал, «Ты, конечно, предназначена для него, но пока я не насытился тобой, ты будешь принадлежать мне». Она опустила голову, ее плечи подрагивали. Сначала я пыталась сопротивляться, но потом поняла, сопротивление бесполезно. Сопротивляться значит только хуже сделать. Я стала тем, кем меня хотели видеть, звездой без души, голосом без права на слово. Я пою, я улыбаюсь, я исполняю свою роль, но внутри меня давно нет. Для всех я звезда, Лея Салье, икона стиля, эталон, мечта. Они видят меня на сцене, слышат мой голос, подражают, обсуждают, боготворят. Они верят в мою сказку, но на деле я рабыня, Леонида, его мира, его прихоти, его власти. Он построил для меня золотую клетку, наполнил ее светом софитов, блеском драгоценностей и шелестом купюр. Но сколько бы ни сверкало золото, оно остается клеткой. Люди думают, что мне повезло, что у меня все есть, но у меня нет самого главного — свободы. Я не выбираю, как мне жить, что мне делать, с кем мне быть. Я принадлежу человеку, которому все равно, что я чувствую. Хочу ли я жить в этом блеске? Мечтаю ли я когда-нибудь просто исчезнуть? Когда я стою на сцене, и тысячи людей скандируют мое имя, я не чувствую ничего. Я не звезда, я марионетка, кукла, которая танцует под чужую мелодию. Я могу сводить их с ума голосом, могу заставить поверить в сказку. Но для кого я это делаю? Для них? Для себя? Нет, для него, для Леонида. Это его триумф, не мой. Это его сила, его деньги, его успех. Я всего лишь инструмент. Я не помню, когда последний раз могла сказать «нет». Не помню, когда могла сделать шаг без страха, что он будет не туда. Мне кажется, я уже разучилась хотеть чего-то для себя. Когда ты слишком долго живешь без права выбора, выбор перестает существовать в твоем сознании. Ты просто делаешь то, что тебе говорят. Ты надеваешь то, что для тебя выбрали. Ты улыбаешься тогда, когда от тебя ждут улыбки. Ты позволяешь чужим рукам трогать тебя, не чувствуя ничего. Потому что если ты будешь чувствовать, то сломаешься. А сломаться нельзя. Я привыкла к этому. Привыкла к тому, что меня покупают, передают из рук в руки, как дорогую вещь. Привыкла к тому, что меня называют богиней, музой, наградой за успех. Но никто никогда не назвал меня человеком. — А кем бы вы хотели быть? — спросил Савва после долгой паузы. Лена замерла. Ее губы дрогнули, но ответа не последовало. Она не знала. Она давно перестала думать об этом. Как можно мечтать о чем-то, если тебя уже нет? Она говорила, а Савва слушал. В его глазах не было жалости, не было того сочувствия, которое унижает, было лишь понимание. И впервые за долгое время Лена чувствовала, что ее действительно слышат. Это была их вторая ночь. День они провели бесцельно гуляя по городу, не зная, к чему ведет их эта странная вынужденная близость. Лена сначала чувствовала неловкость от его присутствия, но со временем напряжение слегка ослабло. Они не обсуждали своего положения, не касались темы Леонида и его власти, просто шли мимо людей, слушали шум улиц, молчали, а иногда перебрасывались редкими словами, почти отстраненными, но такими необходимыми, чтобы не чувствовать себя совершенно потерянными. Теперь же, в полумраке комнаты, Лена сидела на краю кровати в легкой ночной рубашке, ощущая прохладную ткань на коже, и с тревогой ловила дыхание Саввы, который расположился рядом, в своей незатейливой пижаме. Ощущение реальности становилось все острее. Давящее напряжение заставляло ее тело оставаться неподвижным, будто любое движение могло разрушить хрупкий баланс, который еще существовал между ними. В этот момент Лене казалось, что ее ночная рубашка была не одеждой, а границей, тонкой, почти прозрачной стеной между страхом и чем-то, чего она не знала. Казалось, стоит только сделать шаг, и все изменится. Она не знала, к чему это приведет, но впервые за долгое время не чувствовала беспросветного ужаса, не ощущала, что ей приказывают и требуют. Это было новое чувство, незнакомое и пугающее, но не в том смысле, в каком ей приходилось бояться раньше. Савва сидел рядом, чуть в стороне, в своей незатейливой ночной пижаме, словно опасаясь даже невольно нарушить ее личное пространство. Он смотрел на нее с той осторожной и деликатной мягкостью, которая так разительно отличалась от жестких и равнодушных взглядов других мужчин, окружавших ее последние годы. Его молчание не было тяжелым или неудобным, наоборот, оно давало возможность почувствовать, что в этой комнате царит другая атмосфера. Атмосфера почти забытых человечности и сострадания, к которым Лена уже перестала привыкать, смирившись с неизбежностью ежедневных унижений и боли. Она украдкой взглянула на него и, встретившись глазами, почувствовала, как ее сердце неожиданно учащенно забилось, словно увидела в нем не только несчастного человека, которого обстоятельства заставили находиться рядом с ней, но и того, кто мог бы разделить с ней ее одиночество и страх, понимая и принимая их. «Вы, наверное, думаете, что я ужасный человек, раз согласился участвовать в этом», — произнес Савва, словно угадывая ее мысли. И голос его прозвучал тихо и мягко, полным смущения и внутренней борьбы, которая явно читалась на его лице. «Я тоже так думаю, честно говоря, но я не мог отказаться. Мне некуда было идти, и когда предложили сыграть эту роль, я подумал, что хуже уже не будет. Я ведь привык к унижениям. Привык быть объектом насмешек и игр, привык к тому, что мной пользуются в своих целях и выбрасывают, когда становлюсь ненужным». Лена слушала его, чувствуя, как внутри пробуждается нечто давно забытое и почти забытое. Сострадание и сочувствие. Чувство, которое она не позволяла себе испытывать никому уже много лет, потому что понимала, что в ее положении любые проявления слабости – могут привести к новым и еще более болезненным ударам. Но сейчас, слушая тихий, полный горечи голос Саввы, она вдруг поняла, что не может оставаться равнодушной, не может больше притворяться, что ей все равно. «Вы не виноваты, Савва». Ее голос прозвучал тихо и слабо, но впервые за долгое время в нем не было притворства, а была только искренность и желание утешить, поддержать этого человека, неожиданно ставшего ей близким и понятным. «Мы оба заложники этой жестокой игры, и я не виню вас ни в чем. Вы единственный, кто за долгие годы посмотрел на меня не как на вещь, а как на человека. Это дороже любых слов и действий». Савва чуть заметно улыбнулся, и в его глазах мелькнула тихая благодарность, смешанная с глубоким пониманием той боли, которая жила в душе Лены и с которой она боролась ежедневно, пытаясь сохранить хотя бы остатки своего достоинства. «Я не хочу причинять вам боль, Лена», — снова повторил он, с едва уловимой решимостью в голосе, будто давая обещание, которое не собирался нарушать ни при каких обстоятельствах. «И я никогда не воспользуюсь ситуацией, чтобы унизить или использовать вас, поверьте». Он осторожно потянулся рукой, и на секунду его пальцы остановились в нескольких сантиметрах от ее руки, будто ожидая разрешения или хотя бы сигнала, что его прикосновение не будет ей неприятно. Лена не отодвинулась, она замерла, чувствуя, как напряжение постепенно уходит из ее тела, уступая место едва заметной, осторожной надежде на то, что впервые за долгое время она может быть рядом с человеком, который не причинит ей боли и не заставит ее чувствовать себя использованной вещью. Она позволила его пальцам коснуться своей руки, ощутив в этом прикосновении не властную грубость, а деликатность и осторожность, которые заставили ее внутренне вздрогнуть от неожиданной нежности. Сава медленно сел рядом с ней на край кровати, не нарушая хрупкой атмосферы осторожного доверия, и тихо, почти шепотом спросил: «Можно я просто побуду рядом с вами? Не как актер в этой нелепой постановке, а как человек, который видит вашу боль и хочет ее разделить, чтобы вам хоть немного стало легче». Его слова были простыми, но Лене показалось, что в них заключен целый мир тепла и заботы, которых ей так отчаянно не хватало в жизни, наполненной только унижениями и безжалостным равнодушием окружающих. Она медленно кивнула, не говоря ни слова, чувствуя, как по ее щекам снова потекли слезы. Не горькие, не полные боли и отчаяния, а теплые и почти облегченные, как будто вместе с ними выходило накопленное за годы одиночество.